Мы писали дежурный, чтобы нас разбудили в 10 часов вечера. Нормальная просьба, если не считать того, что часы уже показывали половину девятого. Потом Ксения отошла в дальний угол и открыла в центре комнаты дыру. В темноте плоскость была почти незаметна. Мы перебрались в блеклый полдень. Номер только что убрали после предыдущих постояльцев, и аромат чужих духов смешивался с удушливыми запахами моющих средств. Ксения приняла душ и, натершись бесцветным гелем из своей аптечки, стала собирать уже знакомый мне стальной карандаш. Теперь он состоял из трех частей и был в полтора раза длиннее. Ксения показала, как с ним управляться, и, скинув халат, легла на живот. Пока она устраивалась на кровати, я успел мельком увидеть ее грудь. Второй размер отметил я и тут же устыдился. Ну, негоже это переводить совершенство в номера и сантиметры. Скорее всего, Ксения была чуть помладше меня. После 25 фигура у женщин начинает портиться, но Ксения сохранила ту необычайную гибкость, которой обладают лишь совсем юные девушки. Она подтянула руки к голове и не заметила, как сбоку выглянула правая грудь, почти вся, до темно-коричневого полукружья, упиравшегося в накрахмаленную простыню. Сквозь тонкую блестящую ткань ее трусиков легко угадывались очертания того, что было под ними спрятано. Резинка чуть сбилась вниз, и за нею, между двумя сходящимися пригорками, показалась маленькая родинка. Не ее ли она обещала мне показать? Как только я приблизил регенератор к коже, Ксения застонала и томно выгнулась. Рана затягивалась буквально на глазах. Вскоре капельки засохшей крови осыпались, и на месте глубокой царапины осталось только розовое пятнышко. Минут через 20 спина Ксении была в полном порядке. «Спасибо, а лицом я теперь сама займусь. Давай-ка сначала тебя обработаем». Она поднялась с кровати, и я снова впился взглядом в ее тело. Ксения даже не собиралась прикрываться, только накинула гостиничный халат, но пояс завязывать не стала. «Ложись, ну чего ты ждешь?» Уже не отдавая себе отчета, я взялся за края халата и развел их в стороны. Ксения не сопротивлялась. Она позволила себя поцеловать, потом мягко улыбнулась и сказала: «Сначала ссадины обработаем». Она уселась на мои ноги, и я почувствовал, какая она теплая. «Щекотно будет», — предупредила Ксения. Первое же прикосновение металлического карандаша заставило меня вскочить. Это был самый натуральный электрошок. «Ты что делаешь?» — воскликнул я, уворачиваясь. «Терпи», — Ксения придавила меня к матрасу и наступила на шею коленом. Внезапно в комнате появился кто-то посторонний, и она сказала: «Вы тут отдыхайте, а нам пора». Голос принадлежал Ксении, но доносился откуда-то сбоку. Перед кроватью стояли двое, еще одна Ксения и еще один я. «Совсем не больно», — утешил меня я второй. «Для твоей же пользы, так что не возникай». «Все нормально?» — спросила Ксения, сидевшая на мне. «Одежду поменяйте, а то на беглых каторжников похоже». Двойники прошли к выходу и пожелали нам хорошего отдыха. Кажется, Миша хотел меня о чем-то предупредить, но не решился. Когда дверь за ними закрылась, Ксения продолжила экзекуцию и не слезала с меня до тех пор, пока я, измотанный до смерти, не замычал. «Ну все. Теперь». Она провела ладонью по моей щеке и засмеялась. «Выдохся». Ксения предвидела, что спать в одной постели ей со мной будет хлопотно, и намеренно измотала меня своим регенератором. Или это я такой немощный стал? «Не волнуйся, форсированная терапия всегда тяжело приносится. Просто я-то привыкла». Ксения включила лампу над зеркалом и, взяв со стула свой пояс, извлекла из кармашка четвертый стержень. Я не представлял, как она выдержит такую боль. «Мне еще надо с лицом поработать, а ты засыпай». «Нашла дурака», — подумал я. «Вот только отлежусь малость, приду в себя и...» Сквозь сон я почувствовал, что кровать прогнулась, и у меня отняли часть широкого одеяла. Мне было не до комфорта. Вокруг подвое бродили незнакомые люди, но стоило мне к ним приблизиться, как прохожие превращались в меня и Ксению. Парочки удивленно таращились и делали вид, что не слышат моих вопросов, а я так их хотел спросить, очень хотел. «Да?» — сказал женский голос. «Да, спасибо. Вставай, уже 10». Ксения спрыгнула на пол и удалилась в ванную. Мы спали вместе. Вот черт. Мы лежали под одним одеялом, и я даже... Или все-таки? Я отчаянно напрягал память, но не мог вспомнить ничего, кроме танка под раскидистым деревом. Откуда это он? Ах да, с обложки. Плеск за дверью прекратился, и Ксения, тряся мокрыми волосами, вошла в комнату. Трусики, которые и так мало что скрывали, остались в ванной. Значит, все-таки... Спохватившись, она убежала за халатом, а когда вернулась, на ее лице, восстановленном и как прежде прекрасном, сияла загадочная улыбка. Чтобы не остаться в долгу, я тоже улыбнулся, нежно и многозначительно. Ну, на всякий случай. Спрашивать о чем-то было бы верхом идиотизма, и я решил, что все прояснится само собой. Мы снова вошли в дыру, за которой среда еще только начиналась. На полу валялись грязные джинсы, а на спинке стула висела кожаная куртка, такая же, как и у Ксении. Кровать была занята двумя полуобнаженными телами. Одно мое неэстетично развалилось на простыне, другое Ксении сидело верхом и гладило мне спину. Выглядела композиция чертовски привлекательно. Как же я мог не запомнить самого главного? «Вы тут отдыхаете, а нам пора», — буднично сказала Ксения. Миша смотрел на нас, как на инопланетян, и я решил хоть как-то его успокоить. «Совсем не больно. Для твоей же пользы, так что не возникай». «Все нормально? Одежду поменяйте, а то на беглых каторжников похоже». Пропуская Ксению вперед, я мимикой попытался предупредить Мишу, чтобы он не терялся и не был тюфяком, но до него, похоже, так и не дошло. В цокольном этаже гостиницы располагался маленький магазинчик, в котором мы и переоделись. Поначалу нас приняли за панков, но когда мы стали вынимать из карманов деньги, нам тут же предложили кофе и даже угостили сигаретами. Продавец, не сводивший глаз с вороха купюр, не мог знать, что половина из них — новые рубли, фантики. Мне пришлось сменить все за исключением обуви. В новом наряде я смахивал на средние руки ковбоя. Голубые джинсы, плотная клетчатая рубаха и рыжая жилетка. Продавец хотел для ансамбля всучить мне широкополую шляпу, но это было бы явным перебором. У Ксении, кроме прочных армейских ботинок, уцелела еще и куртка. Протертая в нескольких местах до естественного цвета кожи, она не выглядела испорченной и даже, напротив, приобрела некоторый шарм. Ксения выбрала черные брюки и свитер цвета кофе с молоком. Через час мы были у Алены. Я вдавил кнопку звонка и держал ее, пока не надоело. «Нет никого, наверное», — предположила Ксения. «Да мы сейчас сидим на кухне и торгуемся, кому открывать». «Ну и кому?» «Ну, мне, конечно». Внутри зашуршали, и я поднес к дверному глазку кукиш. Это была любимая Мишина шутка. Негромко лязгнул хорошо смазанный засов, и из-за двери вышел Михаил. Это был действительно он, только не тот, которого я ждал. Не я. «Где тезка?» — спросил я, нахально оттирая Мишу-младшего вглубь прихожей. «Уж мне-то известно, как можно и нужно с ним обращаться». «Опять ты? Ну никуда от тебя не деться», — раздраженно сказал он, но, присмотревшись к Ксении, затих и замолчал. «Ты вроде рукописи повез». «А сегодня что, понедельник?» — насторожился я. «Среда», — уверенно ответила Ксения. «Ну, конечно, среда», — подтвердил Михаил-младший. «В издательстве я был позавчера, а сегодня мы с тобой поедем к Кнуту». «Да на кой он нам сдался? Ты же его сам выгнал». Желудку вдруг стало неуютно, и он зашевелился в пределах отпущенных ребрами. Я пока еще не был в состоянии понять слова Михаила, осмыслить их, но что-то подсознательное, забегая вперед, кричало. «Беда!» Здесь, в 2001-м, события не имели права изменяться без моего ведома. Алена еще не заполучила машинку, она только-только тянется к ней и даже не знает, как та включается. Однако дверь-то открыл не я, а Миша-младший, и все остальное уже не имело значения. История не согласилась с поправкой, которую я внес своим появлением в прошлом. Она все почему-то переиначила. И какая теперь разница, в понедельник я был в реке или в среду, куда на перекрестке повернул ЗИЛ, и как в моей жизни появился неизвестный Костик? «Что-то не так?» — догадалась Ксения. «Все, да все не так». Я вбежал в комнату, Алена сидела на диване с неприкуренной сигаретой в зубах. «Кого ты там привел? Совсем совесть потерял? Со своими шалашовками сюда являешься?» «Машинку», — коротко сказал я и протянул руку. Алена покосилась на ладонь и демонстративно отвернулась. «Я не знаю, что ты собираешься с ней сделать», — проговорил я, присаживаясь рядом. «В любом случае у тебя ничего не выйдет. Это не так просто, как кажется. Машинка — штука непредсказуемая. Заказываешь 100 грамм икры, а получаешь тонну песка, и попробуй не съесть. Отдай, Алена, я ведь все равно заберу». «Мефодий, я давно подозревала, что ты шизофреник. Тебе лечиться надо». «Ты не брала? Ты же с нее глаз не спускаешь. Спал с ней в обнимку, и зачем она мне нужна?» «Ты от нас отвяжешься или нет?» Миша-младший встал между мною и Аленой, недружелюбно засунув руки в карманы. «Ну, без тебя бы мы точно не разобрались», — сказал я, отодвигая его в сторону. и, не сдержавшись, добавил: «Без твоей храбрости нам кранты». «Какой храбрости?» – опешил он. «Ну как же, в ресторане у мексиканцев не помнишь, что ли? Главное вовремя смыться, правда, Мишань? И плевать, что тот, кого ты бросил, это ты сам». «Да ты заткнись, ты понял, а?» Я встал и несколько секунд смотрел в его снующие глаза, а когда его зрачки остановились против моих, я коротко размахнулся и двинул ему в челюсть, и испытал от этого настоящее удовольствие. «Все, хватит комедию ломать», — сказала подошедшая Ксения. Она вплотную приблизилась к Алене и тихо, но внятно произнесла: «Улитка, акция «Гонец» отменяется. Пакет поступает в мое распоряжение». «Сама ты улитка», — разозлилась Алена. «Мефодий, вы что, с ней вместе колитесь, что ли?» «Сделай громче», — вдруг крикнула Ксения. Не дожидаясь, пока мы сообразим, чего она хочет, Ксения схватила пульт от телевизора и нажала на кнопку. «И массовые митинги, о которых сообщал наш корреспондент в Вильнюсе, теперь в новостях из-за рубежа». «Что они сказали? В Вильнюсе?» «Вы точно оба... совсем!» «Что в Вильнюсе?» – заорал я, хватая Мишку за рубашку. «Да давно уже. Ты как будто не проснулся. Не только там вся Прибалтика с прошлого года». Его прервал длинный звонок в дверь. «Еще гости пожаловали», – взбеленилась Алена. «Ну, с прошлого года, дальше что?» Ксения опустилась на диван возле Алены и потрясенно молвила: «Она верна». «Кто верна?» «Энтропийная теория». «Отодвинься ты от меня», — зашипела на нее Алена. В двери начали стучать. Нет, это была уже не истеричная бабушка-соседка, которая барабанила кулачками. Дверь выламывали. И выламывали, судя по треску, умеючи. «Что с прошлого года?» — требовал я от Миши-младшего, мотая его за плечи. «Заваруха эта с независимостью, хотят жить отдельно от нас», — промямлил тот. Ксения молниеносным движением скинула Алену на пол. Рука Алены оказалась вывернутой за спину, а кисть заломленной. Ксения держала ее за мизинец легко и без всяких усилий, но та буквально выла от боли. «Дракол сюда», — спокойно произнесла Ксения. «Мы торопимся». «Не-е-е-е», — заскулила Алена. «Сука!» — выдохнул Миша и ринулся к женщинам, но я снова его ударил. На этот раз я попал в ухо, и он, отлетев к столу, врезался в монитор. «Все, все, Мишка, я поняла». Дверь с грохотом упала на пол, и по ней пробежали чьи-то тяжелые ботинки. «Ксюша, дыру!» Ксения перекувырнулась через голову и растворилась в воздухе. Сзади раздался какой-то звук, передернули затвор, и я, не разбираясь, рыбкой запрыгнул в ту точку, где только что исчезла Ксения. Прежде чем покинуть последнее место на земле, считавшееся для меня родным, я разобрал пару яростных реплик, брошенных странно знакомым голосом. Приземляясь на чужой пыльный палас, я толкнул Ксению под колени, и она завалилась на меня. «Вот так и лежите», — прохрипел кто-то, — «не вставать». Послышался металлический клик-клак. Теперь я уже не сомневался, это был затвор. Со стены на нас смотрела печальная кабанья морда. Рядом с нею висела большая фотография, крепкий мужик в камуфляже держит за уши двух убитых зайцев. «Шевельнетесь, пальну», — сипло предупредил незнакомец. «Тушками сдам», — добавил он и нетрезво заржал. На вид ему было лет 60, безнадежно спившийся мужик, вся старость которого заполнена водкой и грезами о славном прошлом. Хозяин квартиры производил впечатление человека беззлобного, однако он был крепко пьян, и это обстоятельство, вместе с карабином калибра 7,62 в дрожащих руках, не сулило нам ничего хорошего. Рыло убиенного зверя со стеклянными глазками, давний снимок, увековечивший один из подвигов, и возможность еще раз стать героем. «А я считала, что настоящие охотники давным-давно перевелись», — уважительно заметила Ксения. «Сибирь там или Африка — дело другое. Но чтобы встретить родственную душу здесь, в Москве...» «Ой, птичка», — осклабился мужик, усаживаясь на шаткий стул. «Сейчас за вами приедут». «Кто приедет? Милиция?» «Патруль городской. К соседу вон на той неделе тоже вломились. Трое с ножами. Прямо в ванной их и казнили. Так-то вот». «Слушай, куда нас занесло?» — спросил я у Ксении. «Да все туда же», — ответила она. «Год 2006. «Когда все это кончится?» «Скоро уже, скоро», — заверил охотник. По закону военного времени, а иначе с вами барбосами никак нельзя. Ну что ж ты нас сразу не убил? В газете напечатали бы, не растерялся, и харю твою пьяную на всю полосу. Дай мне славу без надобности. По закону военного времени, говоришь? А за ружьишко вот за это тебя не накажут? Обидно получится. Не стращай. Мы правила знаем. Ствол пропилен, боек сточен. Что ж ты, урод, затвором клацал? Воскликнул я, поднимаясь с грязного пола. Мужик осознал, что проговорился, и его лицо приобрело плаксивое выражение. Он даже не пытался нас задержать. «Берите, сволочи, все берите», — захныкал он. «Грабьте старика». «Завтра ограбим, когда проспишься». Как только мы отошли от дома, рядом с ним затормозил открытый джип с четырьмя солдатами в голубых касках. Один остался за рулем, а трое вбежали в подъезд. Мы поспешили свернуть за соседний корпус. В нормальном времени от Конькова до Перова можно было добраться минут за 40. Но теперь это нормальное время испарялось, превращаясь в другое время, военное, так сказал охотник. Метро по-прежнему не работало, на автобусной остановке отирались какие-то угрюмые мужики, и мы присоединились к ним. Вскоре подошло и само транспортное средство, назвать автобусом «ржавый сарай на колесах» у нас не поворачивался язык. ЛиАЗ без единого целого стекла был полон, его бока украшали непотребные рисунки, а двери вовсе отсутствовали. Пассажиры висели на ступеньках, рискуя сорваться. Мы чудом втиснулись в салон и поехали. Как выяснилось позже, автобусы здесь были единственным общественным транспортом, и их маршруты пролегали вдоль веток метро. Соваться в центр мы не рискнули и сделали пересадку на Садовом кольце. То, что я увидел из окна автобуса, было гораздо хуже, чем диктатура мистера Ричардсона. Большинство витрин оказалось заколочено высокими щитами, похожими на забор сельского куркуля, но толку от них не было. Тут и там юркие людишки, раздвигая болтавшиеся на одном гвозде доски, проникали внутрь. Из других калиток уже выглядывали осторожные мордочки, набившие добром мешки и коробки. На всю Москву патрульных явно не хватало, и поэтому они стерегли только особо важные объекты, в то время как мелкие склады и ловчонки беззастенчиво грабились. Некоторые магазины охраняли сами хозяева или нанятые ими бойцы с цепями и дубинами. Между ними и мародерами постоянно вспыхивали короткие стремительные драки. В итоге и тех, и других увозили в маленьких голубых грузовичках. А товары, что остались без присмотра, немедленно растаскивали другие. Торопливо унося свои трофеи, люди спотыкались, разбивали о мостовую бутылки и электронику, а за прохудившимися пакетами с крупой и прочей мелкой дребеденью тянулись длинные варварские шлейфы. Когда мы с Ксенией вошли в нашу квартиру, было уже темно. Я запер дверь, прикрыл форточки и сдвинул занавески. Перед глазами стояли серые лица, размалеванные автобусы и редкие двойни патрульных, шлявшиеся по одинаковым серым улицам. «Есть будешь?» — спросил я. «Если хочешь, давай что-нибудь приготовлю», — устало ответила Ксения. «Да я сам, в прошлый раз у него жратвы было полно. У кого у него? Да у Иуды». Ксения не стала напоминать, что Иуда — это Михаил Алексеевич, то бишь я. Полки на кухне были пусты, но меня это и даже обрадовало. Может, в новой версии настоящего я уже нигде не служу. Не обираю харчевню бывшего лейтенанта, не внушаю страх бедолаге Адоевскому. Просто живу. Ну, не самое позорное занятие, согласитесь. В холодильнике нашлось несколько яблок. Удивительно, как они сохранились, ведь все торговцы давно разъехались по своим Колумбиям и Коста-Рикам, а их фрукты остались здесь. «С тобой привыкаешь к здоровой пище», — засмеялась Ксения. «Похоже, это мое единственное достоинство». «Я ожидала худшего», — она аппетитно хрустнула яблоком и пояснила. «Человек берет чужие книжки и отправляется в прошлое, чтобы выдать их за свои. Ну как прикажешь к нему относиться? Мало того, он еще и непролазно глуп, верит, что случайно узнал о секретной операции и что испытателя подбирает какой-то лаборант». Наконец-то она заговорила. «У меня ведь скопилось столько вопросов, что я стал уже в них путаться. Давай-ка по порядку. Сначала про рукопись». «Странное у тебя представление о порядке. Ну ладно, хорошо. В издательстве тебя ждали. Рукописи уничтожили сразу же, как только ты их принес. Эти книги должны выйти позже. И по другой фамилии, так?» — добавил я. «Ну, не все. Мефодий передал тебе и свои романы тоже. Какие, не скажу. Ташкова я не читала. И давай с темой творчества закончим. Есть вещи поважнее. Ну, например, машинка, да, которая осталась у Алены. Ты знала о ней с самого начала, но забирать не торопилась». «Ты так и не понял. Операция задумана только для того, чтобы переправить дырокол из 2026 года в 2001. Все остальное пшик, дымовая завеса. Я перестал жевать и положил надкусанное яблоко на стол. А что я, собственно говоря, хотел услышать? Великую сагу о борьбе добра и зла? Примерно так ведь все и бывает. 1,5 часа стрельбы, а в конце этих приключений шкатулка и вместо сокровищ старая пуговица. Кругом одно вранье. Но зачем был весь этот маскарад? Не проще ли было тебе самой отдать Алене дырокол, выпить за встречу и спокойно возвращаться в свое будущее? «Дырокол пробивает время в пределах 2 десятилетий», — проговорила Ксения. «В этом-то и вся сложность. Можно перенестись в прошлое, открыть оттуда дыру и вернуться, а дырокол оставить там, но только не в нашем случае. Проект 4.0 и Алену разделяют 25 лет, а не 20. И одним прыжком эти четверть века не покрыть. Кое-кем пришлось пожертвовать». «Мефодием». Ксения медленно кивнула. «И тобой, Миш». Но теперь, не дослушав, я в бешенстве заходил по кухне. «Кто вы такие вообще?» Прогресс — это не обязательно очкарик в белом халате. Иногда он становится хищной тварью. Ну, Чернобыль вспомни. «Вспомнить что?» «Атомная энергетика». Начала она, но осеклась. «Ты что, не помнишь Чернобыльскую атомную станцию?» «Про городишко слышал». «Миша». Ксения побелела. «Такой я ее еще не видел». 85-й год. 6000 погибших. И ты что, не в курсе?» «Ты что несешь?» «Так. Это то самое, чего я и боялась», — пробормотала она. «Ты толком можешь объяснить?» «Да я тоже не все знаю. Дырокол появился в 2025 году. По официальной версии его собрал неизвестный самородок, кустарь-одиночка. Это ересь, конечно. Я уверен, что дырокол просто подбросили. Если целый институт бьется больше года и не может понять принципы его работы, то ясно, что он... Ну, не отсюда он, короче говоря. Знаешь, ты, по-моему, слишком трепетно относишься к электронике. Любая самая хитрая штука — это провода, по которым ток бежит. Ну, не более того. Эдисон разбирался в проводах и в токе, но что он мог знать о компьютерах? В общем, ученые долго мудрили и не придумали ничего лучше, как забросить дырокол в прошлое. Они хотели иметь не черный ящик, а чертежи и схемы. Еще сильнее этого, конечно, хотели военные. Им нужен был не один прибор, а несколько. Машина времени в одном единственном экземпляре — эта вещь оказалась бесполезная. Никто не осмелится ее использовать. Значит, выиграть время на исследование дырокола при помощи самого дырокола. Ха. Оригинально. Только если ваши специалисты оказались бессильны, чего вы ждали от ученых прошлого? Практики ничего не добились. Надо было обращаться к теоретикам, тормошить фундаментальную науку, а это очень долго. Лабораторию, которая изучала прибор, преобразовали в отдел 4.0 с собственной службой безопасности и прочими прелестями. Все другие программы просто закрыли. Сотрудников вместе с семьями вывезли куда-то за город. А Мефодия вы как нашли? Нарочно искали никчемного придурка? Ученые боялись нарушить естественный ход событий, но кое-кто покопался в архивах Министерства национальной безопасности и выяснил, что дырокол уже передавали в сентябре 2001-го. Всем было известно заранее, кто, кому и когда. Агент, участвовавший в акции с той стороны, то есть в прошлом, в 26-м году оказался еще жив. Бодрая такая дамочка лет 50. Ты с ней знаком. «Алена? Улитка?» Это ее агентурная кличка. Алена уточнила некоторые подробности, и все окончательно убедились, что это уже было. Начальство получало готовый сценарий. Актер не сопротивлялся. Ну, конечно, нет. Когда подставной человек проболтался Мефодию о готовящемся эксперименте, тот сразу понял, что это его единственный шанс. Они также знали, что он повезет с собой тексты, отдаст их мне и так далее и тому подобное. Да. Правда, одна деталь из общей картины выпадала. В документах министерства говорилось, и Алена это подтвердила, что вас с Мефодием ликвидировали. Ксения замолчала, ожидая моей реакции, однако меня эта новость не встревожила. Мне и самому было не совсем ясно, почему я до сих пор жив. Знаешь, здесь у вас неувязочка вышла. Ну, допустим, меня убрали. В 2001 или в 2006, неважно. Откуда в таком случае взялся Мефодий, ведь он же труп? Во-во, то же самое и аналитики решили. 30 лет человек мертв, а в 50 вроде уже нет. Ну, та еще задачка. И его все равно послали. Так было. Все встало с ног на голову. Теперь уже не отправить Мефодия означало бы изменить прошлое. Ну, дальше я знаю. Пришел Мефодий и вручил мне рукопись, а потом его посетила новая идея, чтобы я перенес еще на 5 лет. Я так и сделал. В итоге улитка получила машинку. Все счастливы. Тогда зачем ты меня спасла? И после аварии, и в метро. Ты крайне неусидчив, сказала Ксения. Попробуй сосредоточиться. Прибор был один, и сейчас он у Алены. Что у меня в руке? Она извлекла из кармана и положила на ладонь свой дырокол. Примерно через месяц после отправки в прошлое наши мудрецы его все-таки раскололи. Они не только создали копию, но и смогли ее усовершенствовать. Всего 1 месяц, и вы не могли подождать. Что же ваши эксперты не чувствовали, что стоят на пороге? Ну, до того порога было ровно 25 лет. Они справились только потому, что вы передали дырокол. Вот тебе и ответ, почему Мефодий жив оказался. Просто появилась возможность вас вернуть назад. «Благодарствую», — равнодушно отозвался я. Просто они не хотели ломать логику событий. Если Мефодий существует в 2026, значит, в 2001 тебя спасли. Так мы что, ушли из-под носа самой ФСБ? Те, кому полагалось тебя ликвидировать, погонями не занимаются. Это были ребята пожиже, хотя уверены из той же самой фирмы. Чем-то ты им помешал. Ну ладно, будем считать, что ФСБ распалась на 2 фракции. Первая вербует Алену и убирает людей без лишнего шума. Вторая действует отдельно от первой и предпочитает стрелять у всех на глазах. Вот интересно, где они сейчас? И та, и другая. Я отдернул занавеску и выглянул на улицу. Стройка, издохшая на уровне 4-го этажа, горы хлама и проросший сквозь мусор темный бурьян. В нескольких окнах желтели узкие полосы, так свет пробивается сквозь щели между плотными шторами. Бояться легко. Учиться этому быстро. «Не хотели менять историю», — усмехнулся я. «Переживали за логику событий». «Знаешь, я ведь тоже думала, что виноваты во всем мы, поэтому и загорелась идеей предотвратить аварию. Я надеялась, что аналитики все просчитали, но, видимо, это уже невозможно. Мы платим слишком дорого. Я решила все вернуть на свое место, но к Алене мы опоздали. Тот, у кого есть машинка, опоздать не может. Ну, я не так выразилась. Ты сам слышал, что передавали по телевизору, и что сказал твой младшенький. Волнения в Прибалтике начались до того, как Алена получила дырокол. Ты понимаешь, что это значит? Нет, я тоже не понимаю. Следствие не может опережать причину. Остается одно. В 2001 году дырокол, вместо того, чтобы лежать под микроскопом, работал. Это мог сделать кто-то из ваших. Пока я не верну Мефодия, они просто не рискнут. На столе осталось одно яблоко, я тихонько подвинул его к Ксении, но та откатила его обратно. Я достал нож и разрезал яблоко пополам. Таким решением она спорить не стала. «Ксения, а ведь я тебя совсем не знаю». «И не узнаешь», — ответила она. «Не потому, что мы с тобой из разных времен. С тех пор, как я связалась с отделом, я вообще сама себе не принадлежу». «И потом подвергнешь меня коррекции памяти, как обещала». Нельзя же верить всему, что говорят, особенно женщины. От нечего делать, я включил телевизор. Работал только первый канал, и то без звука. Мужеподобная дикторша что-то быстро проартикулировала маленьким злым ротиком, и на экране возникли 2 фоторобота. На одном была изображена кукольная мордашка с гипертрофированными губами и похотливым взором, на другом — типичный уголовник, замышляющий очередное преступление. «У старого охотника довольно своеобразное видение человеческой сути», — заметила Ксения. «В город нам больше нельзя». Изображение поменялось. Теперь показывали бесплатную раздачу продуктов с ООНовских грузовиков. Солдаты старались демонстрировать уважение к толпе, но как лицедеи они никуда не годились. «Что дальше, Ксюш? За что хвататься будем?» «Тебе нравится меня так называть? Ну ладно, не возражаю». «А хвататься мы будем за то же самое, за что и раньше». Она положила машинку на стол и, подперев щеку кулаком, задумалась. В 2001-й вмешиваться поздно. Там уже все поплыло. Остается нырнуть еще глубже. Куда же? На 40 лет назад, на 80. К отправной точке. К тому, с чего начиналась операция. Я остановлю гонца. Как и тогда, в кабинете на Петровке, дырокол лежал всего в нескольких сантиметрах от моей руки. В мозгу снова заныла та же свербящая мысль. Через секунду будет поздно. Я рванулся к машинке, мне показалось, что я был достаточно быстр, но Ксения меня обогнала. Она перехватила мое запястье и отвела руку в сторону, отчего у меня в локте что-то щелкнуло. При этом Ксюша оставалась расслабленной и даже не поменяла позы. «Прости, Миша, рефлексы». «Да, ты себя в обиду не дашь, но одну тебя я все равно не отпущу. Что здесь будет в 26-м? Концлагерь? Пепелище? Ты хочешь отправиться со мной?» «Я настаиваю». «А если действительно пепелище?» «Сгорим вместе». Ксения улыбнулась, как рука. «Превосходно. Ну-ка дай». Она взяла меня за локоть и сделала какое-то неуловимое движение. Боль постепенно прошла. Ненавязчивая демонстрация силы была мне до лампочки, пусть потешится. Тот, кто постоянно доказывает свое превосходство, больше всех нуждается в защите. «Я не могу предложить тебе ничего, кроме моральной поддержки. Такая малость, да? Но без нее ты ведь пропадешь». «Ты прав», — вздохнула Ксения. С улицы послышался заливистый лай, кто-то выгуливал собаку. Передачи закончились, и экран покрылся рябью. Я посмотрел в окно, то ли поздний вечер, то ли раннее утро. Молодая овчарка неслась по стройке, догоняя брошенную хозяином палку. Собаки не носят часов, их не волнует, что будет завтра, и в этом им крупно повезло.